Полотенце он взял, когда вылез из воды, и пока вытирался, осматривался. А еще на лице у него были написаны попытки придумать, как объяснить его появление здесь. Я же продолжал стоять и наблюдать за ним. «Не парься», — решил сжалиться над ним. «А, Майкл, я попытался хоть что-то родить он. Я ж говорю, не парься. Пошли, тебе надо переодеться, а потом, если хочешь, можешь позавтракать у нас». Он меня послушал и пошел за мной. Видимо, еще не отошел до конца. На самом деле я примерно понял, что с ним. Скоро полнолуние, а он оборотень, к тому же обращенный. Скорее всего, он ночью обратился и умотал в лес. Будем надеяться, что из людей он никого не сожрал. Поднявшись ко мне в комнату, я выдал ему спортивный костюм и кроссовки. Подождал, пока он переоденется в ванной. «Ну что, готов?» – спросил у него. «К чему?» – вздрогнул он. «Какие-то пугливые оборотни здесь. Завтракать? К чему же еще? Пошли, познакомлю тебя с моими родителями». Не слушая его возражения, отправился вниз. За столом уже находились Сара и Дэвид, о чем-то оживленно ведя беседу, но увидев меня, быстро прекратили. Вместо этого улыбнулись и хотели что-то сказать, но не успели, увидев Скотта. «Всем доброе утро. Знакомьтесь, это Скотт МакКоул, мы вместе учимся, а сегодня встретились на пробежке и решили продолжить вместе, только я немного перестарался, показывая ему свой маршрут. Случилась неприятность, в одном месте он потерял равновесие и свалился в небольшой овраг, а там грязи по пояс, так что я одолжил ему свою одежду, позволил воспользоваться своим душем, а раз он все равно здесь, пригласил на завтрак. Вы как, не против?» — выдал все на одном дыхании. По мере моего выступления, глаза от удивления ширились не только у родителей, но и у Скотта. У Дэвида проснулась его врачебная совесть, потому после моего рассказа, он спросил у парня: «Скотт, ты как, не пострадал, ничего не сломал? Если что, я могу тебя осмотреть». «А, нет, спасибо, мистер Картер, все нормально. Я вроде даже не ушиб себе ничего. И сразу простите за такое мое вторжение, честно, получилось случайно. Я, пожалуй, пойду, не буду вам мешать». Начал потихоньку смещаться к выходу. «Глупости, ты не мешаешь, садись за стол», — сказала Сара, указывая на свободный стул, а сама поднялась и поставила еще одну тарелку и приборы на стол перед ним. Ему ничего не оставалось, как только подчиниться. Я же спокойно сел на свое место, придвинул к себе свой завтрак. МакКоулу на тарелку была положена такая же порция, как у меня, а я ем много, но его это не очень смутило. «Как твои дела, Скотт? Как мама, в школе? Я слышала, ты попал в основной состав школьной команды. Поздравляю». Начало допрос Сара. «Все хорошо, миссис Картер. Да, я в основном составе, сегодня как раз игра. Вы придете? Не знаю, возможно. Майки, ты пойдешь? Это уже мне. Если успею, у меня тренировка. Там какой-то смотр будет, тренер просил меня приехать, составить пару для его фаворита». «Я согласился», — пояснил я. «Какой смотр? Ты не говорил?» — забеспокоилась она. Дэвид же закатил глаза, показывая, что у нее включился режим на сетке. «Ничего серьезного, я просто подстрахую и все. Может, даже участвовать не буду. У Скотта, насколько я знаю, намного больше шансов получить травму». Перевел стрелки ее внимания на себя, на него. Дэвид только усмехнулся и показал большой палец, но так, чтобы жена не видела. «Боже, Скотт, ты же нападающий. В последний раз, когда мы были на матче, одному мальчику сломали ногу, а второй получил сотрясение. Кошмар какой-то», — воскликнула она. «Ну, это такая игра, жесткая. Тем ценнее победа. А ты чем, Майкл, занимаешься?» — перекинул он на меня внимание. «А он?» — начала Сара. «Бальными танцами, парными», — хмыкнул я, не давая ей продолжить. «Там травмы в основном не такие серьезные, как у вас. Мне нравится», — откровенно потешался я. Сара же прищурила глаза и переводила взгляд с меня на него. «Кстати, нам не пора уже? Подбросим Скотта?» «Конечно, без проблем», — сказала Сара, вставая из-за стола. «Мы тоже закончили завтрак». Встав из-за стола, направились на улицу ждать Сару, только я рюкзак прихватил по дороге. «Парни, пока. Скотт, мы сегодня будем на игре, даже если Майкл не сможет. Майки, удачи в школе», — сказал Дэвид и сел в машину, после чего выехал на дорогу и уехал. Мы пока ждали Сару, МакКоул переминался с ноги на ногу, было видно, что он хочет что-то сказать или спросить, но не знает, с чего начать. Хмыкнув, я решил помочь. «Расслабься, мне все равно, что ты делал в лесу так рано и в таком виде. Я не собираюсь кому-либо об этом рассказывать, это только твое дело. Спасибо, немного выдохнул он, ты хороший парень. Серьезно, даже несмотря на то, что провел несколько лет на острове в одиночестве. Ой да ладно, никогда не поверю, что вы уже не знаете откуда я, тем более у Стайлза отец шериф. Уж он точно знает, я прав, ну, в принципе, да, согласился он со мной. Он не хотел ничего плохого, просто его любопытство безгранично, а в наш город тихий и спокойный. Ну до недавнего времени был таким. А, что было недавно, мне стало интересно. Нашли убитую девушку, вернее пол девушки, и мы со Стайлзом пробрались на место преступления, в лесу. Вернее он меня потащил за собой. Вот же жесть. Непонятно с чего он начал рассказывать. Нас поймали, вернее его, а я пока выбирался на труп и наткнулся, такое не скоро забуду. А ты не скучно живешь. Ладно, вон Сара идет, не стоит при ней о трупах. Мальчики, готовы? Тогда поехали. Она вышла к нам уже полностью собранная и улыбающаяся. Прекрасно выглядишь, сделал я комплимент. Да, мисс Картер, согласен с Майклом, поддержал меня МакКоул. Спасибо, мальчики. Говорите такое почаще и от девочек не будет отбоя, засмеялась она. Высадив Скотта у дома, мы поехали дальше, с нами он ехать отказался, сказал, что сам доберется. А пока ехали, уже от него, мне был учинен допрос. Скажи, а почему бальные танцы? Спросила Сара, слегка улыбаясь. А почему нет? Я не хочу афишировать свои тренировки, ответил ей. Почему? Что-то случилось. В школе, пусть не все, но уже знают особенности моего появления у вас. Не хочу нагнетать еще больше. Быстро. Были какие-то проблемы? Немного нервно спросила она. Ничего такого, с чем бы я не справился. Я выжил на острове, а с одноклассниками точно справлюсь. Тебе не стоит волноваться, с улыбкой сказал я. Приятно, когда за тебя переживают. Я уверена, что справишься. Просто хочу, чтобы все было хорошо. Немного выдохнув, она решила сменить тему. Ладно, оставим это. Поговорим о другом. Когда ты планируешь заняться правами? Давай я тебе помогу с этим. Могу позаниматься с тобой, научу водить. Конечно, лучше, чтобы Дэвид этим занимался, но у него совсем нет времени. Ну так как, я только за. С радостью. Отлично, тогда в самое ближайшее время начнем. Можно даже первый урок провести завтра после школы. Хорошо, договорились. Высадив меня у школы, Сара на прощание немного нерешительно чмокнула меня в щеку и сунула в руки сверток с парой сэндвичей для легкого перекуса, а потом уехала, я же пошел в школу. Так как я приехал немного рано для уроков, то отправился на стадион. Перекусить никогда не помешает что-нибудь съесть, если есть такая возможность. Оказалось, там сейчас началась тренировка по лакроссу у местной команды, это типа местные звезды. Не зря же Джексон себя так ведет, капитан как-никак. На местах для зрителей оказалось немало народу, как девчонок, так и парней, но девушек все-таки больше. Найдя где меньше всего народа, я бросил рюкзак на сиденье, а сам плюхнулся рядом, после чего достал сэндвич и книгу. Сэндвич есть, книгу читать. Для чтения я выбрал книгу с местными легендами. Оказалось настолько увлекательное чтиво, что даже не заметил, как ко мне поднялся мужик в спортивном костюме и безумной прической. «Эй, парень, ты кто такой? Я тебя раньше не видел», — задал он вопрос. С неохотой оторвавшись от чтения, я поднял голову и огляделся. Оказалось, за время, что я читал, произошли кое-какие изменения как на поле, так и на трибуне. На поле появился МакКоул, который сейчас слушал Стилинский и поглядывал примерно в мою сторону. Причина же его интереса крылась не во мне, а в том, что в одном ряду и близко ко мне сидела Элисон, а также Лидия и Алисия. Это автоматически привлекло внимание Джексона к ним, а потом ко мне. Перед мной, насколько я понял, стоял их тренер и также учитель по экономике по совместительству, многостаночник однако. «Ты меня слышал, глухой что ли?» – начал он злиться. «Слышу, слышу», – наконец ответил я. «Новенький я, Майкл Картер. В лакросс играешь? Не интересует», – ляпнула и сразу же пожалела об этом, видя, как начал краснеть тренер. «Что? Как это не интересует? А хрен ли ты тут забыл тогда? На мальчиков засматриваешься?» Все больше распалялся он. Компашка Джексона за этим ехидно наблюдала. «Значит, вот кто виновник торжества?» – мысль появилась и пропала. «Я же сконцентрировался на тренере. Читал и ел. Про лакросс не знаю, не слышал, не видел. Зачем мне им интересоваться? А здесь, потому что воздух свежий, Ну и как развлечение кучка клоунов, я его в наглую провоцировал, и нужный мне результат не заставил себя ждать. Это моя команда клоуны, да ты мизинца их не стоишь, только книжонки читать можешь, а хватит смелости выйти на поле и выдержать всю тренировку или к мамочке побежишь. Как он думал, сделал красивый ход и брал меня на слабо. Он ошибся. Можно, почему нет? Просто согласился я. Тренер же зловеще, как он думал, улыбнулся. Отлично, Стилински, заорал он. Сайлс от неожиданности аж подпрыгнул и уронил свою клюшку. Да, тренер, заорал он в ответ. Не ори, придурок, бери этого и подбери в раздевалке ему экипировку. Бегом. Стайлс махнул мне рукой, на что я не торопясь встал, отряхнулся, а только потом не спеша пошел за ним. Вот засранец, прозвучало сзади в ответ на мою неторопливость. Раздевалка ничем особенным не отличалась, шкафчики для одежды, помещения с душевыми, шкафы побольше с экипировкой. В них Стилинский зарылся, попутно говоря: «Блин, Картер, зачем ты так с тренером? Он же помешан на лакроссе, а ты так пренебрежительно. Кстати, привет, как дела? Попал ты, конечно, но ничего, ты вроде парень спортивный, выдержишь. Так это вроде подойдет, и это тоже, и это, ага, и это, а нет, это дерьмо, вот это лучше». Слова из него летели со скоростью пулемета, также он доставал экипировку. «Стайлс, давай быстрее, Макколу пришел. Майкл, ты зачем согласился? Ты ж не играл никогда». «Почему нет, вот и поиграю», просто пожал плечами. «Скотт, он псих», вставил свое слово Стилински. «Вот, одевай все это». С экипировкой парни помогли, а шорты и футболку мне одолжил Макколу. «А ничего так, попрыгал на месте, когда все было одето. Пошли». Парни кивнули, и мы вместе вышли на поле. «А что-то в этом есть», подумал я, оказавшись перед глазами трибун. «Мне это даже может понравиться». «А вот и наш новичок», обрадовался тренер, завидев меня. До этого он что-то говорил команде. «Готов испытать боль и унижение. Угу, а ведь Цезарь, идущий на смерть, приветствует тебя», а потом, поддавшись настроению и найдя на трибуне Алисию, послал ей воздушный поцелуй. «Ну, не удержался. А мне нравится твой настрой, лягушонок», хохотнул тренер, но улыбка сразу пропала, а теперь все, 10 кругов по стадиону, бегом. Тренировка началась, я бежал легко, вообще не напрягаясь, чего не скажешь о некоторых членах команды, которые уже после 5-го круга начали задыхаться, а к концу чуть ли не ползли. «Ну как, новичок?» – спросил тренер, когда закончили. «Это все?» – удивился я. «Для тебя нет, на ворота. Мне выдали другую клюшку, с более большой головкой». Встав в воротах, приготовился. Команда же выстроилась в линию один за другим, после чего начали по очереди забрасывать меня мячами. Первую пару я пропустил, нужно было привыкнуть, а потом дело пошло прекрасно. Хоть они и тужились, кидали со всех сил, кто-то даже брал разбег и пытался крутить, только все это было бесполезно. Я прекрасно видел все их броски, а среагировать на какой-то мячик вообще не составило труда, так что шансов у них не было. «Думаешь, победил, только не радуйся раньше времени», – злорадно сказал тренер. «Макколу на ворота, а ты на защиту. Твоя задача не пропустить игрока с мячом и не дать ему сделать бросок. Понял меня? Все по местам». На трибунах за несколько минут до этого Элисон, Лидия и Алисия пришли на стадион, чтобы провести время до уроков. «Вы идете на сегодняшнюю игру?» – спросила Лидия. «Я иду, с родителями». «Отец сказал, что хочет посмотреть», – ответила Элисон. «То есть ты только из-за отца идешь?» – лукаво спросила Алисия. «Ну, возможно, не только, но и из-за него тоже. А ты будешь?» «Не знаю, вот если бы Майкл играл, то я бы точно пошла», – хихикнула блондинка. «Ой, да хватит уже, тебе же сказали держаться от него подальше. А если он сумасшедший, мало ли что там с ним на острове могло произойти, тебе нормальных парней мало, посмотри вокруг». «А нет, лучше не смотри», – резко передумала Лидия. В этот момент она смотрела куда-то в сторону. Это удивило подруг, и они взглянули туда же. Недалеко от них сидел Майкл. Он был полностью расслаблен, читал книгу и поедал сэндвич. Видно, что он очень увлечен книгой и ни на что не обращает внимания. «Ну, согласитесь же, он реально милашка, еще и умный, книжки читает», — умилилась Алисия. Хоть Элисон и Лидия были против него, но внешнюю привлекательность парня отрицать было трудно. В этот момент Элисон привлекло какое-то движение, а потом увидела, как тренер команды поднимается на трибуны и направляется к Картеру. Весь их разговор они хорошо слышали и старались не отсвечивать, чтобы не привлекать внимание. проводив взглядом уходящего Майкла и мистера Финстока. «Что-то сейчас будет», — обеспокоенно сказала Алисия. «Проучит его и все, не стоило ему так разговаривать, вообще мозгов нет, дикарен и есть дикарь», — фыркнула Лидия. Время пролетело незаметно, потом появился Картер, Макколл и Стилински. Разговор Майкла с тренером девушки хорошо слышали, а потом парень неожиданно поднял голову и прямо посмотрел на Алисию и послал ей воздушный поцелуй, отчего у ней покраснели щеки, а сердце забилось быстро-быстро. «Ух ты, девочка, нет, ну ты видела, каков наглец», — возмутилась Лидия. «Видела и очень хорошо рассмотрела», — улыбнулась блондинка. «Вначале ничего такого не было, команда разминалась, наматывая круги по стадиону, с этим Картер легко справился. Потом его поставили на ворота, и если первые два пропущенные мяча были встречены свистом и улюлюканьем, а со стороны Лидии злобным смехом, то потом он не пропустил ни одного, а дальше его поставили в защиту, на что даже рыжая отреагировала отрицательно. Они с ума сошли, он же не играл ни разу, покалечить же можно, возмутилась она, а подруги горячо поддержали. Но потом началось что-то непонятное, а именно через парня не смог пробиться ни один игрок. Как бы они ни финтили и ни старались, какие бы трюки ни исполняли, он всегда оказывался перед ними, и в конечном итоге мяч оказывался у него, а противник летел на землю. К воротам ни один даже близко не добежал. «Это как вообще? Мне может кто-нибудь объяснить, что тут происходит?» — кипятилась рыжая, видя, как Джексон летит на землю. «Ну же, сделайте что-нибудь». Тренер же наоборот, было такое ощущение, что он доволен. Не дав никому передохнуть, он приказал всем разбиться на две команды, только к Картеру в команду особо никто не торопился. Тут Майкл повернулся в сторону Маккалла и что-то тому сказал. Тот секунду подумал, а потом подошел и встал рядом, за ним подтянулся Стилински, а потом еще пару ребят со скамейки запасных, которые обычно не участвовали в основных матчах. Путь неровно, но две команды собрались, они разошлись и заняли каждая свою сторону. Пока шли, Скотт что-то говорил Майклу, а тот в ответ кивал. Что он ему говорит? Это уже Элиса начала волноваться, все-таки ее парень в слабейшей команде. «Я думаю, правила объясняет», — ответила Алисия, — «он же не играл никогда». «Думаешь, хотя ты скорее всего права». Прозвучал свисток и игра началась. Если в начале у кого-то еще были иллюзии, то спустя 5 минут игры они развеялись. Макколл и Картер шли тараном или катком, как вам удобнее такое называть, и разносили в пух и прах чемпионскую команду. Остальным игрокам из их команды оставалось только прикрывать их сзади, или забивать, когда эти двое просто расчищали им дорогу. Это было красиво и очень эмоционально. Школьники на трибунах орали, орал тренер, совсем непонятно, за кого он болеет. Был один момент во время игры, на который почти никто не обратил внимания. Когда Скотт рванул на Джексона, а Майкл его сбил с ног и рухнул сверху, но потом они поднялись и стали играть дальше. Под конец отличился Гринберг, не выдержав происходящего позора, у него совсем слетели тормоза. Не придумав ничего лучше, он попытался со всей силы заехать Маккаллу по голове клюшкой. Скотт в это время был к нему спиной и не видел. Многие видели, что он хочет сделать. Вот он делает замах, и клюшка летит прямо в затылок ничего не подозревающему парню. Бах! В следующую секунду Гринберг отлетает в сторону уже без клюшки. Она в этот момент зажата в руке у Картера, который непонятно как так быстро оказался за спиной у Скотта. «Хватит, Гринберг, дерматы коровье! Я тебя на скамейке запасных сгною», – заорал тренер, а потом уже нормально продолжил. «Макколл, Картер, это было реально круто. Парень, ты должен играть». «Нет, серьезно, Скотт, ты теперь должен его уговорить, или я тебя тоже сгною, а может и нет. В общем, подумай, парень». «Подумаю, тренер», – ответил Майкл, снимая шлем. «Да уж, утро вышло насыщенным. Размялся я знатно, даже адреналин смог получить. Мне этого не хватало. Я думал, после этого в раздевалке будут проблемы, но оказался неправ. Наоборот, парни были довольны, шутили, смеялись и реально звали в команду, на что я обещал подумать. Даже Гринберг подошел к Маккаллу и извинился. Было двое, кто не до конца разделял веселье. Это Джексон, переодевался с хмурой рожей, и Скотт, который меня в чем-то подозревал. Я не уступил ему в скорости и силе. А этот придурок почти обратился и чуть не кинулся на Джексона, когда тот провел особо жесткий прием. Я еле успел его перехватить и хорошенько шваркнуть о землю, чтобы он пришел в себя. Но пока у него нет доказательств, хрен он что докажет. Помывшись в душе, а потом одевшись, отправился на уроки. К как говорится, хорошенького понемногу. В этот раз меня спрашивали не больше, чем остальных, одноклассники не докапывались, только сказали, что я круто играл и от женского пола градус внимания стал еще больше. Даже пару записок подкинули. Наконец-то длинный перерыв и можно поесть. Жрать хотелось ужас как сильно, поэтому, ввалившись в столовую и набрав целый поднос, сел за стол. На этот раз за тот, где в прошлый раз сидели Скотт и Стайлз, я принялся поглощать еду, попутно читая книгу. Утром то мне помешали. Неожиданно напротив меня ставит поднос и кто-то садится. «У тебя хороший аппетит», — сказала Алисия. А это была она и, что немаловажно, одна. Подняв на нее взгляд, невольно залюбовался. Передо мной сидела реально красивая девушка с длинными белыми волосами, голубыми глазами, пухлыми губками и милыми ямочками на щеках, а еще у нее была высокая грудь и очень тонкая талия. «Это да», — ответил я. «Мы официально не знакомы, меня зовут Алисия Джонсон, а тебя Майкл Картер, это я уже знаю», — защебетала она. «Не против моей компании?» «Не против», — улыбнулся ей. «Друзья не будут против, они же мне не хозяева, к тому же их здесь нет, мы просто разговариваем». Откусив яблоко, продолжила: «Ты хорошо выступил на поле, многих впечатлил. Тебя тоже, возможно», — лукаво улыбнулась она. «На вечеринку идешь сегодня, а надо? Слушай, ты всегда такой немногословный, слыхал такое выражение, девушка любит ушами, как я смогу узнать тебя получше, если ты так отвечаешь?» Вздохнув, я ответил: «Я уверен, что ты про меня все знаешь. Сомневаюсь, что смогу что-то тебе рассказать новое о себе. Не страшно с дикарем общаться? Вдруг я кусаюсь? Сильно?» — спросила она серьезно. «Что, сильно? Кусаешься сильно? Если да, то я против. А за что кусать будешь?» — тут же спросила она. Немного наклонившись вперед, я спросил: «Хочешь узнать?» Она тоже ко мне наклонилась, так что между нами осталось совсем небольшое расстояние, и, понизив голос, сказала: «А что если да?» Расстояние между нами было такое маленькое, что я не смог удержаться и, резко дернувшись к ней, и щелкнул зубами прямо перед ее носом, отчего она вскрикнула и отшатнулась от меня, а я просто рассмеялся. Надо признать, что она не стала строить из себя принцессу и через минуту смеялась вместе со мной. «Уф, ты реально меня напугал. У меня чуть сердце не выпрыгнуло из груди, но должна признать, это было круто». Немного отдышавшись, она продолжила: «Все-таки я бы хотела узнать тебя получше, ты не против?» «Не против. Как узнавать будешь? Приходи сегодня на игру, а потом будет вечеринка, сможем лучше узнать друг друга, вместе время проведем». «Согласен». «Хорошо», — уговорила. «На игру не обещаю, а на вечеринку приду». «Соглашаюсь с ней». «Отлично», — обрадовалась она. «Тогда встретимся или на стадионе, или после игры. Извини, но сейчас мне пора, так что не скучай». И, быстро перегнувшись через стол, быстро чмокнула в щеку, после взяла поднос и по дороге к выходу поставила на специальный стол для грязной посуды, после чего вышла из столовой. «Смелая девушка», — подумал я и тоже начал собираться. Глава 7. После школы я отправился в спортзал. Сегодня там проходит не тренировка, а небольшой турнир и одновременно смотр бойцов из двух клубов. Ожидаются представители от людей, которым нужно новое мясо. Кто тоже должен развлекать толпу перед основными боями топовых бойцов. Я же иду не ради этого, а больше как массовка. С нашей стороны уже набраны бойцы. С меня так, просто поддержать. Придя в зал, как всегда переоделся и начал разминаться, параллельно здороваясь с теми, с кем хоть как-то общался. Хотя в основном больше всех тренировался с двумя братьями латиносами, Диего и Карлос, хотя их все называли Ди и Малышка. Оба они почти одного возраста, Ди 18, а Малышу 19. Оба уже довольно давно занимаются и по паре раз участвовали в полупрофессиональных боях, а если проще, то подпольных. «Привет, Майки. Давно тут?» – спросил Малыш, подходя ближе. 5 минут. «А Диего где?» «Передумал?» «Не, в раздевалке. Придет сейчас. Ты как? Постоишь на лапах?» «Хочу подвигаться». «Не вопрос». Гости появились через полчаса. К тому времени все уже хорошо разогрелись, и те, кто не участвовал, приступили к своей обычной программе тренировок. Чужаков было 6, тренер и 5 ребят, примерно возраста братьев. Особенно из них выделялся один, чернокожий парень, с внушительной мускулатурой и презрительным выражением лица. Весь его вид просто кричал о будущих проблемах. «Эй, девочки, готовы получать по жопе?» Конечно же, это был он. Остальные 4 поддержали его смехом. «О своей жопе беспокойся, Нига, это уже малышка отличился. Ни для кого не секрет, какую любовь испытывают друг к другу латиносы и чернокожие. Хорошо, в этот момент в зале появился наш тренер с двумя мужчинами и не дал разгореться конфликту. В противном случае схватка могла начаться раньше времени. Разойдясь по разным углам, участники начали готовиться. Я же не особо на это обращая внимание, встал работать с грушей, отрабатывая удары ногами. Первые несколько схваток я пропустил и прервался только когда на ринг поднялся Диева. Только какого-то зрелища не вышло, против него оказался откровенно слабый противник, вообще непонятно, что он тут делает. Ди его просто забил и через минуту уже спускался с ринга, а его противник приходил в себя. У Карлоса было все сложнее, ему достался тот самый негр. Пока они готовились, противник малыша пытался всячески его вывести из себя, порой переходя на откровенные оскорбления. «Успокой брата, ты же видишь, он сейчас сорвется», — сказал я Диева, показывая на Карлоса, у которого скулы ходуном ходили. «Бесполезно, он уже на взводе, даже не услышит меня. Надеюсь, ничего не случится». Он ошибся. Получив отмашку, малышка рванул на противника как бык на красную тряпку. Он уже не думал ни о чем, кроме как добраться до своего обидчика. На этом его и поймали. Чернокожий с улыбкой дождался Карлоса, а потом просто поднырнул под его кулаки и на встречном движении четким апперкотом засадил ему в подбородок. В принципе, поединок можно заканчивать, не знаю почему Карлос не упал, но было видно, что он уже все, еще секунда и отключится. Но на этом не закончилось, чернокожий решил покрасоваться и, слегка разорвав дистанцию, с разворота добавил Карлосу пяткой в челюсть. Удар был хорош, нашего парня снесло с ног и отбросило на канаты, а потом на пол, с него он уже не встал. «Эй, тренер, нахрена мы сюда приехали, здесь одни слабаки», — скалился он. «Ну что, девочки, кто хочет рискнуть? Вот ты, Снежок, не засышь выйти или тебя хватает только мешок пинать, а?» Последний его высер был адресован мне, не успел я ответить, ко мне подошел наш тренер и схватил меня за руку. «Даже не думай, Майки, это не твой уровень, тебя покалечит». Прислушавшись к себе, я понял, что хочу этого, даже жажду. Я представил, как буду стирать с этой рожи его ухмылку, как выбью ему его зубы и переломаю руки и ноги, как буду рвать это животное на куски. «Все нормально, сэр, я рискну», и уже негру крикнул: «Эй, обезьяна, я согласен, только не жалуйся потом мамочке». Мой ответ ошеломил всех наших, так как они прекрасно знали, сколько я занимаюсь, и хоть я делал успехи, но все равно мне рано выходить против таких бойцов. Их ждет сюрприз. Поднявшись на ринг и натянув перчатки, я стал ждать отмашки. Бой на 2 раунда, по 3 минуты, правила не нарушаем. «Начали», — скомандовал судья. «За твои слова, я сделаю тебя инвалидом», — пытался меня запугать противник. Я ничего не ответил, а просто пошел на сближение. Первый ударил он, и не попал. Я просто слегка сдвинул голову в сторону, и его кулак пролетел мимо. Первую минуту я просто уворачивался, все его удары руками и ногами пролетали мимо, ни разу меня не коснувшись. Я знал, что быстрее простых людей, но даже не догадывался насколько. Я видел все его удары, для меня они были как в замедленной съемке. Это оказалось скучно, охотясь на острове я испытывал намного больше сильных чувств и адреналина, чем сейчас. Я понял, что просто теряю время, а мне еще на вечеринку идти. Пора заканчивать, мелькнула мысль, а в следующую минуту я просто подбил ногу противника в момент его попытки ударить Маваши Гири, а пока он падал, еще успел вдогонку отправить двоечку в голову, одним ударом сломав ему нос, а вторым челюсть. Хруст слышал весь зал. Приземлился парень уже без сознания. «Оха, да ты красавчик, Амиго», — ликовал Диева. В этом его поддерживали все, кто занимался в нашем зале. Поклонившись всем, я с улыбкой спрыгнул с ринга. Пережив бурю поздравления и отказавшись от предложения тренера познакомить меня с людьми, ради которых это все и начиналось, я пошел в раздевалку переодеваться. Добирался я на такси. С общественным транспортом в Америке не очень, даже плохо. Дорога заняла примерно минут 40. Не сказать, что впустую провел это время. Успел подумать о сегодняшнем случае и понял, что мне все эти турниры никуда не упали. Драться на потеху толпы и изображать из себя клоуна не хочется. Казалось бы, я сильнее и быстрее многих, можно сделать шикарную карьеру в этом спорте, только мне это не интересно, совсем. Тренируюсь я только для того, чтобы иметь возможность защитить себя и свою семью. В этом городе есть оборотни, а они такие же быстрые и сильные. Пока я встретил только Маккалла, и да он не произвел на меня какого-то впечатления, только он обращенный, а им сам по себе не станешь, значит его кто-то обратил. Также нужно помнить о разорванной девушке, тоже вряд ли сама по себе развалилась на куски, так что как минимум один кровожадный оборотень есть и неизвестно скольких он обратит и съест. Неизвестно как себя тот же скот при полной луне поведет, вполне возможно может сожрать кого-нибудь, а может и ни одного. А если здесь кроме оборотней еще кто-то есть, об этом вряд ли в интернете напишут, например вампир или еще кто, потому желательно быть готовым к этому. Они могут быть реально быстрее и сильнее меня, тогда будут играть уже совсем другие навыки, для этого я тренируюсь и стараюсь научиться. Такие невеселые мысли бродили в голове. К стадиону я приехал в не самом лучшем настроении, игра еще продолжалась, но подходила к концу. Бросив взгляд на табло, я увидел, что мы выигрываем. Осмотрев трибуны и найдя взглядом родителей, я направился к ним. «Майки, дорогой, как ты? Все хорошо?» — сразу спросила Сара, стоило мне только подойти. Дэвид же просто посмотрел на меня. «Все хорошо, мам», — бросив сумку рядом с сиденьем. «Как тут?» «Все отлично. Наша команда выигрывает», — отличился Маккалл и Джексон. «Но другие тоже молодцы». Было видно, что искренне рад и по-настоящему болеет за команду. «Не знал, что ты такая болельщица», — немного удивился я. «О, ты даже не представляешь какая. Раньше мы часто бывали на играх, просто потом работы стало больше и Джессика выпустилась из школы и уехала в колледж», — с улыбкой сказал Дэвид. Обратив внимание на поле, я нашел Маккалла, а потом Стайлза. Скотт сейчас был на поле, и что-то с ним было не так. Он был слегка дерганный, а играл слишком агрессивно. Стилинский это тоже заметил, даже встал со скамейки запасных и внимательно за ним смотрел. «Если игра скоро не закончится, то быть беде». Пробежав глазами по трибунам, мой взгляд зацепился за парня, которого я раньше не видел. Ему было около 20 лет, спортивная фигура, черные короткие волосы, одет был в кожаную куртку и темные джинсы. Он тоже внимательно наблюдал за Маккаллом, не став задерживать на нем взгляд дольше необходимого, чтобы не привлекать внимание. Я снова посмотрел на поле, но парня этого запомнил. Наконец-то прозвучал финальный свисток и игра закончилась. Болельщики нашей команды бурно выражали радость и поздравляли друг друга. Сара от радости обняла Дэвида, а меня чмокнула в щеку. После мы вместе поднялись и стали пробираться на выход, аккуратно обходя людей. Кое-как мы добрались до стоянки и уже собирались сесть в машину, как меня окликнули. «Майки, ты все-таки успел на игру?» Это была Алисия. Ее машина оказалась через одну от нас. На лице Сары медленно расплывалась улыбка, а Дэвид слегка приподнял брови. Это он типа так удивился. Повернувшись к ней и слегка окинув взглядом, про себя решил, что она как всегда обворожительна. Джинсовая легкая куртка, под ней светлый топ, который оставлял голым плоский животик, не слишком длинная юбка открывала вид на стройные загорелые ножки, на ногах же были белые кроссовки. «Привет, получилось приехать почти под самый конец», — ответил ей, отрывая взгляд от ее коленок. Она мой взгляд заметила, довольно улыбнувшись продолжила. «Познакомишь?» – спросила она. Мысленно чертыхнувшись, я обратился к родителям. «Знакомьтесь, это Алисия, мы учимся в одном классе. Алисия, это мои родители Сара и Дэвид Картеры», — представил их друг другу. «Очень приятно», — сказала девушка, подходя ближе и здороваясь с ними за руку. «А нам как приятно», — голос Сары прямо сочился сладостью. «Майки не говорил, что у него такие красивые знакомые. Кстати, сынок, а почему ты не говорил?» «Крепись, парень», — посмеиваясь, похлопал меня по плечу Дэвид. «Мы просто знакомые», — попытался выкрутиться я. «Пока что», — сделала уточнение девушка, — «но я планирую это исправить». Сара хотела что-то сказать, но не успела. Неожиданно я почувствовал сильный запах зверя, а в следующую секунду позади Алисии из-за машины выскочила пума. Это было уже взрослое животное, которое в холке достигало мне до пояса. Как она здесь оказалась, непонятно, но настроена она была очень агрессивно. Повезло, что девушка находилась рядом с нами. Я успел ее дернуть за себя к Саре и Дэвиду, а сам шагнул вперед навстречу бросившейся кошке. Уворачиваться я не мог, родители и девушка могли пострадать, обернуться в другую форму я также не мог. Ничего не оставалось, как справиться так. Время растянулось для меня, пришлось максимально ускориться. Дождавшись удобного момента, я слегка присел, пропустив над собой передние лапы пасть, которая хотела вцепиться мне в горло, после чего уже сам прыгнул вперед и врезался ей в середину туловища. По-моему, у нее что-то даже хрустнуло в момент столкновения. Грохнувшись на асфальт, я, не давая ей опомниться, сразу же ударил ей кулаком по горлу, отчего ее гортань просто смялась внутрь, а потом откинул ее от себя, чтобы не получить когтями напоследок от умирающей кошки. Поднимаясь на ноги, я постарался успокоиться. В момент удара кулаком я почти уже выпустил когти, а чего мне стоило не вцепиться ее в горло уже своими зубами, даже говорить не стоит, но я справился. Со всех сторон к нам бежали люди, но первая очнулась Сара, которая первая очутилась возле меня. «Майки, ты как? Ты не ранен?» — засыпала она меня вопросами, одновременно осматривая и ощупывая меня. «Все хорошо», — ответил я ей, — «я цел, не волнуйся». «Боже мой, как я испугалась», — сказала она, уже обнимая меня. Подбежал Дэвид и отодвинул Сару, сначала быстро и профессионально осмотрев меня, потом крепко обнял. «Парень, ну ты даешь», — опустив меня, сказал он. Осмотревшись, я нашел Алисию. Она стояла, прижавшись спиной к нашей машине. Дэвид, увидев, куда я смотрю, кивнул и опустил меня. Быстро подойдя к девушке, я ее просто обнял. Она вся дрожала, а потом просто вцепилась в меня и начала всхлипывать. Я же просто обнимал ее и гладил по голове. «Алисия, это Лидия и Элисон, увидели нас и подбежали». Посмотрев на них, я разомкнул свои руки. «Как ты? Уже лучше?» — спросил у девушки, когда она подняла на меня свои глаза. «Да», — ответила она, — «только отпускать меня даже и не думала». «Хорошо, тогда побудь с подругами, а я пока к родителям схожу». Неохотно отпустив меня, она снова прижалась к машине. Кивнув девушкам, на что они сразу бросились к ней обнимать и утешать, а сам отправился к толпе, которая собралась вокруг кошки. Там же после моего ухода. «Ну ты как, ты не пострадала?» — спросила Лидия, держа Алисию за руку. «Нет, физически нет. Испугалась только», — сказала она. «Что вообще случилось?» — спросила Элисон, держа ее за другую руку. «Я не сразу поняла, что случилось. Увидела Майкла на стоянке, подошла к нему. Он был с родителями. Мы познакомились. И вот мы стоим, разговариваем, как неожиданно Майкл хватает меня и толкает к себя за спину. Я врезаюсь в миссис Картер, а когда оборачиваюсь, то вижу, как на нас летит пума, а в следующий момент в нее врезается Майкл, и они падают на асфальт. Он бьет ее один раз, а потом откидывает от себя. Он убил ее». Все это она говорит на одном дыхании, при этом не смотря на них, а куда-то вперед. Лидия и Элисон переглянулись, а потом посмотрели туда, куда она смотрела. Там стоял Майкл, его родители и шериф. Также к ним подошел отец Элисон. «Это жесть какая-то», — проговорила Лидия. «Это точно», — согласилась Элисон. «Элисон, Лидия, вы как?» — к ним подбежали Макколл и Стайлз. «Что случилось?» Девушки быстро пересказали им то, что сказала Алисия. Стайлз начал по своему обыкновению засыпать их вопросами, а Макколл стоял задумчиво и периодически кидал взгляды на Майкла. Его подозрения выросли с новой силой. «Скотт, что с тобой?» — обратила на него внимание Элисон. «Нет, ничего такого. Хорошо, что с Алисией все нормально. Надеюсь, больше никто не пострадал», — постарался он перевести тему. «Какие планы дальше?» После его вопроса все посмотрели на блондинку, которая уже немного пришла в себя, выглядела вполне бодрой. «Вечеринка. Я хочу пойти. Это будет неплохой способ прийти в себя и немного развеяться». «Он там будет?» — спросила Лидия. «Я понимаю, он тебе нравится, а теперь еще и спас тебя, но меня не покидает ощущение, что он опасен». Стайлз и Скотт немного отошли от девушек и, снизив голос, чтобы никто не слышал их разговор. «Что это за хрень здесь произошла? Как думаешь?» «Не знаю», — ответил Макколл. «Меня другой момент заботит. Майкл, он слишком сильный, слишком быстрый. Я не говорил, но утром он смог меня остановить, когда я почти обратился. А еще запах. Он странно пахнет. Я почти уверен, что он такой же, как я. Если это так, то кроме Дерека, он тоже мог меня обратить. Блин, а ведь точно. Он приехал примерно в то время, когда эта вся хрень началась. Только как его проверить? Мы же не можем просто подойти и спросить. И как быть? Не знаю пока. Придется наблюдать за ним. Я не хочу, чтобы Алисия пострадала. Если он пойдет на вечеринку, я тоже там буду. Ты тоже приходи, я один не справлюсь. А себя ты как будешь контролировать? Чувак, завтра полнолуние, ты сейчас уже плохо контролируешь себя, когда злишься. А если что-то случится, что делать будем? Я не знаю, но должен там быть. Ты что, не понимаешь? Если это он, Если он нападет на Элисон, или Лидию, или Алисию, если он убьет их, ты об этом подумал, надо как-то помешать ему». Маккол говорил с пылом, как будто уже был уверен в чем-то. «Ладно, ладно, спокойней, а тот мы еще ничего не доказали, а ты уже кинуться на него готов. Может, мы вообще ошибаемся? Держи себя в руках, Майкл возвращается». Стараясь успокоить друга, он кивнул на подходившего к ним парня. Майкл к ним подходить не стал, а просто махнул рукой, приветствуя, сам же подошел к девушкам. Посмотрев на блондинку, он спросил: «Как ты? Все хорошо?» «Да, спасибо тебе, я просто сильно испугалась, но сейчас уже все хорошо. Ты не ранен, кошка ничего тебе не сделала?» — с беспокойством спросила она. Подруги же смотрели на нее слегка удивленно, так как впервые слышали от нее столько беспокойства в голосе, при том, что оно было направлено на парня. «Не переживай, со мной все хорошо, это просто кошка, она уже не опасна. Если у тебя все нормально, тогда я вынужден тебя покинуть. Шериф хочет, что я проехал в участок и дал показания по этому случаю. Я думаю, девочки проводят тебя». Посмотрел он на них. «Конечно», — кивнула Лидия, — «тем более, что нам в одну сторону. Вечеринку никто отменять не будет, Алисия решила пойти. И я считаю это правильно, развеяться после такого, пообщаться с парнями». На такие новости парень просто хмыкнул, после чего кивнул, прощаясь, и уже собрался уходить, когда Алисия его окликнула. «Ты придешь, ты хочешь этого?» «Я хочу», — твердо сказала она. «Приду», — ответил он и, больше не говоря ни слова, развернулся и ушел. Проводив парня взглядом до машины его родителей, смотря как он садится к ним, а потом они уезжают, Лидия протянула: «Ну ты даешь, ты точно уверена?» «Да, я уверена», — решительно кивнула Алисия, упрямо сжав губы. Глава 8. У шерифа мы надолго не задержались. Быстро меня опросив, а потом моих родителей, он оформил бумаги и дал нам подписать. После мы были свободны и спокойно смогли уже ехать домой. Ну а по дороге, как водится, начался мой допрос. Только происшествия он не касался никаким боком. Сара уже давно пришла в себя, и потому ее интересовало кое-что другое. «Майки, дорогой, а почему ты не рассказывал мне про такую чудесную девушку, которой ты без сомнения очень нравишься?» Ради этого разговора она даже села со мной на заднее сиденье. Просто пока нечего рассказывать, мы и разговаривали то всего пару раз. По-моему, ты слегка преувеличиваешь», — попытался съехать с темы. Но не тут-то было, Сара вцепилась в меня намертво. «Мальчик мой, поверь моему опыту, ты ей очень нравишься. Должна заметить, у нее очень хороший вкус, ты у нас просто красавец. Ты же не обидишь ее?» И в мыслях даже не было, мне оставалось только соглашаться. «Только помни, детей вам пока рано, ты знаешь что-то про предохранение?» — с самым серьезным видом спросила она. Я чуть не подавился, как раз только решил попить воды. Дэвид же на такое только рассмеялся, а потом сказал: «Дорогая, мне кажется, ты слегка торопишься». «И ничего не тороплюсь, или мне напомнить, как у нас с тобой начиналось и когда?» «Нет, нет, я все понял». Сразу же пошел на попятную мужчина, хотя в зеркало заднего вида было видно, как он улыбается. «Майки, а когда вы снова увидитесь?» — уже меня спросила. «Планировали сегодня, меня позвали на вечеринку по случаю удачной игры, но я, если честно, не знаю», — сделал вид, что я раздумываю. «Что значит не знаешь? Конечно, иди, если что, то мы не против. Правда, дорогой?» «Конечно. Сходи, парень, развлекись немного, не все же время учиться. Кстати, я видел вашего директора, и он тебя хвалил, так что ты заслужил. А завтра начнем учиться вождению, надо же тебе как возить девушку на свидание. Да вообще, машина в таком деле очень нужная вещь». «Хе-хе», — хохотнул он, видимо, что-то вспомнил. «Договорились, тогда сейчас приедем, я переоденусь и поеду», — согласился я. «Если хочешь, я тебя отвезу, а обратно на такси доберешься. Как тебе?» — предложил он. «Было бы неплохо, я не против». «Вот как здорово все получилось», — обрадовалась Сара, как будто это она едет веселиться, а не я. Остаток дороги до дома прошел примерно в таком же ключе. Сара слегка подшучивала над мной и Дэвидом, а мы отбивались. В этот момент мне было как никогда спокойно и хорошо. Даже Джессика почему-то вспомнилась. Притом и Алисия также была в мыслях. Приехав домой, я поднялся к себе в комнату, принял душ и оделся в чистые вещи. Грязные же бросил в корзину для белья. На вечер я одел темные джинсы, полуботинки, черную футболку, сверху куртку. Ночами стало прохладно, хотя мне особо холод не мешал, но будет странно, если все будут в куртках, а я без нее. Прихватив телефон и деньги, мне давались неплохие карманные, я спустился вниз. Дэвид и Сара были на кухне, пили кофе и заедали сэндвичами. Не удержавшись, я тоже прихватил парочку, хоть и на один укус мне, а все приятно. Прожевав, я сказал: «В принципе, я готов». «Хорошо, пойдем тогда», — поднялся Дэвид из-за стола. Машину он в гараж не загонял, а оставил на улице. Сев в салон, я протянул ему телефон и показал адрес, куда мне было надо. Адрес мне прислали СМС. «О, это же совсем недалеко, очень быстро доедем. Это наш район, просто на другой его стороне. Ты обратно даже пешком сможешь дойти, если с такси не получится», — объяснил он. «Это радует». Осторожно выехав на дорогу, мы стали постепенно разгоняться. Немного помолчав, Дэвид все-таки спросил: «Скажи, ты только не подумай ничего плохого, но убивать было обязательно?» «Да», — кивнул я, — «в противном случае она бы бросилась снова, и не факт, что никто бы не пострадал. Я не хотел так рисковать». «Уверен?» — уточнил он. «Более чем, я уже видел таких кошек, и видел их в таком состоянии. Она была в ужасе и ничего уже не соображала. Не знаю, что ее напугало, но что бы это ни было, оно заставило кошку обезуметь. Не было другого выхода». «Хорошо», — сказал Дэвид, — «мы испугались, что с тобой что-то могло случиться. Ты нам стал очень дорог. Хочу, чтобы ты знал это». Я чувствовал, что он говорил искренне, хотя и неловко было ему произносить эти слова. «Я тоже вас полюбил и считаю теперь семьей», — немного помолчав, ответил ему. «Даже Джессику». На это Дэвид улыбнулся и в полусерьезном тоне сказал: «Так-то вы с ней некровные родственники и разница в возрасте небольшая. А, я даже от удивления слова забыл. Ха-ха-ха», — захохотал он, — «извини, я должен был это сказать. Видел бы ты себя». Хоть он и засмеялся, но что-то в его взгляде на меня говорило, что это не такая и шутка была. Подъехали мы к довольно большому дому, перед которым было припарковано довольно много машин, а с заднего двора раздавалась музыка и веселый смех. Дэвид высадил меня на другой стороне дороги и, пожелав мне хорошего отдыха, уехал. Я же, немного постояв, перешел дорогу. Если честно, мне было непривычно такое времяпрепровождение, ни в той, ни тем более в этой у меня такого опыта не было. Было интересно, как это происходит вживую. У входа я столкнулся с парой ребят из команды, которые вполне нормально на меня отреагировали и показали, где происходит основное веселье. Задний двор у этого дома оказался большой, больше, чем в доме, где я живу, был бассейн, и несмотря на довольно уже прохладную погоду, кто-то в нем купался. Также здесь была организована небольшая барная стойка, там же был пульт диджея. Все пространство было в полумраке, освещалось только небольшими светильниками, которые давали не очень много света, благодаря этому было много укромных мест в тени, где никто тебя не сможет увидеть, если возникнет желание у кого-то уединиться одному или с девушкой. Подойдя к бару, я взял себе банку с газировкой, хотя там и было что-то алкогольное, я отступил в одну из теней, после чего, попивая из банки, стал наблюдать за веселящимися, оставаясь сам незаметен. Народ постепенно пьянел, танцы становились все более зажигательные, а где-то и достаточно откровенные. Какие-то парочки уже зажимались, кто-то танцевал, кто-то во что-то играл. Последний час я наблюдал за Маккаллом, недалеко от него крутился Стайлз, а сам он был занят Эллисон. Недалеко от них находились Лидия и Алисия, в компании Джексона и его друзей. Подходить я не стал, потому что, посмотрев, сколько выпила их компания, мне не надо быть пророком, чтобы понять, чем закончится мое появление, или дракой, или скандалом. У меня среди них друзей нет, а Алисия проводит прекрасно время и так, притом не одна, а во время танца ее партнер уже более откровенно ее обнял и даже поцеловал в шею, хотя продолжить она не позволила и даже слегка возмутилась, но так, без огонька. С удивлением ощутив ревность, я постарался это выкинуть из головы и сконцентрировался на Маккалле. Там реально назревали проблемы. Близость полнолуния на нем сильно сказывалась, плюс сильные эмоции Кэллисон, сама атмосфера вечеринки очень сильно била по нему. Он уже был на грани, его глаза выдавали, периодически вспыхивая желтым. Любая искра может его спровоцировать, и эта искра нашлась. Я уже говорил, что Эллисон красивая девушка, и само собой нравится многим. Большое количество спиртного, гормоны и вера в свою неотразимость — плохие советчики, всегда найдется тот, кто слушает их, а не голову. В этот раз один из друзей Джексона решил, что он лучше Скотта, и такая девушка должна быть с ним. Воспользовавшись тем, что Маккалл отошел к бару, Этот смертничек обнял Элисон за талию, даже слегка ниже талии, притянув к себе, попытался ей что-то сказать, на что она попыталась вырваться, а когда не получилось, врезала ему по лицу. Скотт, увидев такое, окончательно слетел с катушек. Ухажер отлетал от Элисон эпично, приземление вышло тоже неплохое, аккуратно в середину бассейна. Быть ему сожранным, не успей я вовремя схватить Скотта и оттолкнуть назад. Хорошо, я успел незаметно подойти и вмешаться. «Держи себя в руках», — сказал ему, делая шаг навстречу. Видя, что он уже почти не реагирует, я подошел совсем близко, чтобы никто не заметил, изменил свои глаза так, что они полыхнули синим, еле слышно прорычал. Я сказал: «Остынь». Как ни странно, это на него подействовало, желтизна из глаз пропала, скалиться он перестал, только уставился на меня как привидение. «Элисон, мы подышим с ним, не волнуйся», — обернувшись к девушке, сказал я. «Стайлз, ты тоже пошли с нами. Майкл, подожди, ты давно пришел?» — спросила Алисия, которая тоже была здесь. «Давно», — равнодушно бросил я. Не слушая больше никого, прихватив Маккалла, направился на выход. Стайлз двигался за нами. После нашего ухода: «Элисон, ты как?» — поспешила к ней Лидия, оставив Джексона с другими парнями. «Я нормально, но знаешь, Лидия, я больше не горю желанием проводить время с друзьями Джексона. Таких придурков надо еще поискать». Было видно, что она очень сильно возмущена всей ситуацией. Как-то все не очень получилось. Что на них сегодня всех нашло? Один клеится к тебе, хотя все знают про Скотта, другой — к Алисе, может, съели что-то не то. Зато как Макколл кинулся из-за тебя. Мне показалось, что он был настроен продолжить, только Картер его перехватил. Кстати, а он-то откуда взялся? — задала вопрос Лидия. И только тут заметила, что Алисия стоит со слезами на щеках. «Алисия, что случилось?» Элисон тоже заметила, что то с ней не так. «Он видел, как я танцевала с другим и как тот поцеловал меня в шею», — тихо сказала она. «А я не сильно и сопротивлялась. И он, наверное, думает, что я его обманула, когда сказала, что у меня никого нет. Ну и ладно, стоило бы из-за кого плакать», — сказала и тут же пожалела об этом рыжая. «Может, пусть она сама решает, с кем ей быть», — сказала Элисон. «Может, еще все нормально будет, поговори с ним, объясни все». «Ты думаешь?» — всхлипнула она. «Конечно, если хочешь, пошли прямо сейчас, там и поговоришь», — сказала Элисон и решительно направилась на выход. Улица. Покинув вечеринку, направились к машине Стайлза. У него оказался какой-то внедорожник, видавший лучшие времена. К моменту, когда мы оказались у машины, Скотт уже себя контролировал и теперь настороженно смотрел на меня. «Ответь мне на один вопрос, приятель, ты совсем придурок или хоть капля мозгов еще есть? Стайлз, к тебе это тоже относится. Полегче, Картер. Я что, должен смотреть, как мою девушку лапает какой-то придурок, и ничего не делать? Так по-твоему, и кто ты такой, чтобы мне указывать? Плевать я хотел, кто там кого лапает. Я у тебя спрашиваю, какого хрена ты тут делаешь? Завтра полнолуние, блохастый. Насколько я понял, оно у тебя первое. Вместо того, что готовиться к нему, вы решили в героев поиграть, от меня защищать девушек. Только маленькая ошибочка, главная опасность для них сейчас ты. Я решил больше не играть с ними, а открыть карты, иначе быть беде». Парни уставились на меня, как бараны, только рты пооткрывали. Первым в себя пришел Стилински. «Блин, я так и знал, что с тобой что-то не так. Скажу банальность, но я же говорил, это, что получается, ты с самого начала все знал, как только увидел его. И сразу скажу, это не я тебя покусал, кто-то другой. Теперь о главном, Скотт, ты сейчас опасен, смертельно опасен для всех». Все это время он был в шоке, но наконец немного пришел в себя. «Подожди, но я уверен, что смогу себя контролировать. Да я срываюсь, но все-таки. И вообще, почему мы должны верить тебе, Стайлз? С ним всегда так трудно?» — спросил я. «Ага, он еще та заноза в заднице», — ухмыльнулся он. «А вообще делать то, что самый сложный, это первый раз, потом должно быть легче. Я так понимаю, со временем мозг привыкает, да и тренировки помогают, не будешь совсем отключаться. Завтра ты должен или свалить из города куда подальше, где нет людей, или залезть в какой-нибудь подвал и, не знаю, цепями себя привяжи или еще что-то в этом роде. В противном случае, не сегодня так завтра ты кого-нибудь убьешь. Тебе выбирать», — постарался доходчиво ему объяснить. Но, как оказалось, доходит до него туго. «Я не верю тебе, я знаю себя и никогда не причиню вреда кому-либо, и тем более своим близким. Не знаю, зачем это тебе нужно, я сам». Не став дальше его слушать, настроение у меня и так было не очень, мгновенно проведя частичную трансформацию, через секунду я уже держал его за шею, приподняв над землей, приблизив его к себе прорычал: «Есть другой вариант, я оторву тебе башку, чтобы ты никому не навредил и не привлек ненужного внимания, выбирай, я каха, все понял кхс», кое-как прохрипел он, отпустив его и вернув себе нормальный облик я сказал: «Потом поймешь, что я был прав». «Стайлз, а?» – вздрогнул он, все это время проведя стараясь не дышать. «Штаны сухие?» – спросил я, слегка улыбаясь. «Не уверен», – сказал он, но тут же спросил: «А ты давно такой, тоже укушенный, всегда такой был, все 2 года, что я помню. Скотт, говорю тебе еще раз, завтра ночью ты должен пропасть». Внимательно на него посмотрел, я наконец-то увидел хоть немного понимания. «С этим разобрались. Вопрос к вам обоим. Вы знаете того, кто стоит за деревом, позади меня?» Стороннего наблюдателя я почуял почти сразу, еще один волк. Он появился почти с самого начала, как мы подошли к машине и находился там все время, но так как агрессии от него не чувствовал, решил не прерывать воспитательную беседу. Парни же вообще ничего не заметили, и сейчас усиленно всматривались в темноту за деревьями. «Выходи, поговорим», — сказал я. Сначала мне показалось, что он уйдет. Было у него в эмоциях какая-то нерешительность, но нет, что-то для себя решив, он решил показаться нам. Это оказался парень, который привлек мое внимание на матче. Бесшумно появившись в просвете между деревьями, он не торопясь приблизился к нам. От него исходил стойкий запах настороженности и любопытства. «Дерек, Дерек Хейл?» – неуверенно спросил Стайлз. «Это точно ты? Следишь за нами?» «Не за вами, ты мне нахрен не нужен, за Скоттом», – хмуро проговорил он. «Ты меня не послушал. Если бы не этот парень, ты бы сейчас догрызал того бедолагу, а уже завтра охотники бы встали на твой след, и на мой, из-за тебя. А можно с места про охотников немного подробнее?» — вставил я слово. Посмотрев на меня, Дерек все-таки сказал: «Есть люди, которые знают про нас, которые охотятся на нас, если мы начинаем убивать, хотя бывает и просто так охотятся. Странно, что ты не знаешь, хотя таких, как ты, я никогда не видел». И подумав немного, добавил: «И не слышал. Таких, как он, в смысле, он же тоже оборотень, клыки, зубы, поганый характер, все прям как у тебя», — ткнул в Дерека пальцем Стайлз. «Я тебе палец сломаю, если еще раз ткнешь в меня. Вот про это я и говорю, ты палец, он голову, да вы просто братья какие-то», — продолжал он нарываться. «А все-таки, кто он? Оборотень, но не волк. Я прав?» — посмотрел он на меня. «Прав, я не волк», — пожал я плечами, — «но хватит обо мне. Почему Скотта не запер на время полнолуния, если уж ты следишь и не хочешь, чтобы про тебя узнали?» Парень задумался, не очень ему хотелось что-то мне говорить. Скотт тоже в это время стоял задумавшись. Один Стайлз лучился какой-то нездоровой энергией и просто жгучим любопытством. Приблизившись, он спросил: «Майки, пока наши великие умы думают, может, расскажешь, кто ты? Волков я видел, любопытно посмотреть на другой вид». «Ну ладно, не будь засранцем», — улыбался он. Мне нравился его неуемный оптимизм, потому слегка улыбнувшись, я посмотрел на него и сказал: «Ищешь, в чьи ряды вступить? Тоже хочешь таким стать? Будете вдвоем с Маккаллом по лесам бегать при луне?» Слегка потроллил его. «Не, не», — замахал он руками, — «я чисто из любопытства. Интересно же, кто еще существует? Вот ты про кого в курсе?»